И вот наступила первая суббота мая, и я опять отправился на центральный рынок, немного очухался и решил вновь разыскать назойливо рекламируемый альтернативный фильтр. Почему-то мне показалось, что у меня камни в почках, после того, как ознакомился с механизмом образования этих самых камней, прочитав «Целительные силы Малахова». Не знаю, может быть, имеет место какой-нибудь закон цикличности. Я опять увидел ее и застыл столбом, подобно тому, как в тот раз в апреле. Она купила картошку, целое ведро, и теперь тащила здоровенную авоську, в которой, кроме того, была еще куча морковки и лук. Так вот, она тащила эту авоську к выходу, изогнув хрупкую фигурку и сдувая непослушную челку, падавшую на глаза. И ни одна чернокожая скотина не додумалась ей помочь. Только смотрели вслед и улыбались, переглядываясь, цокали и качали головами. Знаете, как особый сорт скотины, у которой в новых условиях развился условный рефлекс на какой-то раздражитель, так и эти. Я работал в Баку, Ереване, Тбилиси и других городах Кавказа. Там они не цокали, когда мимо проходит женщина их национальности, и не смотрели вслед. Это они так делают только у нас, проявляя этот выработанный рефлекс при появлении раздражителя наших женщин. У меня будто красная пелена на глазах оказалась. Я бросился за ней по проходу и по пути столкнулся с одним из торгашей, который имел неосторожность именно в этот момент выйти из-за прилавка, чтобы лучше видеть удаляющуюся Милку, и что-то оживленно говорил своему товарищу, стоящему напротив за прилавком, махая и тряся руками, как обычно они это делают. Налетев на него, я развернул этого господина фронтом к себе, ткнул коленом в промежность и крепко треснул в табло, не очень громко добавив при этом: «Ну, чё ты смотришь, ублюдок?» «А?» Затем бросил его обмякшее тело и поспешил далее. Полгода назад меня тут же на месте пошинковали бы, как морковку для заправки. Но уже шла война в Чечне, и все наши черноволосые носатые ходили, поджав хвост. Потому что с войны возвращались злые пацаны, которые там кого-то потеряли, и устраивали иногда на базарах незапланированные показательные выступления с привлечением всех попавшихся под руку торгашей-кавказцев отнюдь не в качестве публики. Соплеменники обиженного повели себя очень дисциплинированно. Перестали глазеть, улыбаться и тут же сделали вид, что чем-то занят. Я догнал Милку уже за воротами рынка и вырвал у нее авоську из рук. Она даже вскрикнула от неожиданности. А потом увидела меня и внезапно покраснела, как пожарный щит. Затем мы шли и разговаривали, черт знает о чем, плохо помню. Примерно так: «Ты что, с ума сошла такие тяжести таскать? Картошка кончилась. Помогу, спасибо. Ну что, работаешь?» «Да, работаю. А где?» «В Семиковке бухгалтером». «Да, я знаю, что бухгалтером». «Откуда?» «Шеф сказал». «А далеко ведь?» «Да, далеко. На электричке езжу». «Обратно не хочешь?» И так далее. Я был здорово взволнован и не заметил, что Милка тоже здорово растерялась. Мы не обратили внимания на остановку и прошлепали мимо, хотя идти было довольно далеко, и только полный идиот или безнадежно влюбленный мог тащить тяжелую авоську несколько кварталов, когда можно было спокойно доехать на троллейбусе за 5 минут. Стоял очень теплый майский денек. Я пер авоську, периодически стирая пот со лба. И мне было на все на свете наплевать. В голове порхали обрывки когда-то читанной статьи. Генетическая предрасположенность, мгновенное обретение чувства полной совместимости, личностная зависимость и так далее. Она шла рядом, иногда касаясь меня своим плечом, и я чувствовал, что она моя женщина, единственная в мире, моя половинка, которую я наконец-то нашел. Абсолютно вылетели из головы мысли о ее прошлом и о проблемах, которые могут в последующем из-за него возникнуть. Хотелось заслонить ее от всех, закрыть своим телом, только одно осталось — моя женщина. Меня почему-то совсем не интересовало, как она относится ко мне, что чувствует, ответит ли взаимностью. Мы добрели, наконец, до ее квартиры. Я бросил авоську на пол в прихожей. Затем, помнится, разделся до пояса, и она поливала мне спину в ванной, сетуя на то, что кран протекает. А потом я схватил ее в охапку и сделал то же самое, что когда-то на ковре в приемной. Только в этот раз мы благополучно добрались до кровати, и она не сопротивлялась, а наоборот, счастливо улыбалась и шептала мне на ухо, что я совсем дикий, и можно не торопиться так, времени навалом.